Глава 19. Делегация из Фара спешно уехала, но перед их отъездом личность Арисии все-таки раскрылась. Князь Годр удивился, но вида не подал и ничего особенного говорить не стал даже Илаю. Его устроил договор. А вот Радомир ужасно злился и, поравнявшись с Риской, попытался выместить на ней плохое настроение из-за провала своего плана. К счастью, Илай всегда находился рядом, следовал бесшумной тенью за невестой, поэтому княжич очень быстро заткнулся. Он предпочитал конфликтовать с братом из-за спины отца, а не один на один. Между Милошем и Илом установилось временное перемирие. Оборотень все так же не любил Фарца, но стал доверять ему Арисию. Прекратил вмешиваться в их отношения, будто уступил и смирился. На первый взгляд создавалась видимость относительного спокойствия, но между Рисой и Илом все еще существовал нерешенный конфликт. Впрочем, никто о нем не говорил, они словно приглядывались друг к другу, не осмеливаясь полностью открыться и начать доверять. Постоянно появлялись вопросы, которые разводили их по разным сторонам. Молодые люди никак не могли отыскать баланс, накопилось слишком много лжи за время их знакомства. Ингвар, накануне устав от моральных метаний дочери, заявил, что союзный договор — это, конечно, хорошо, но если она не уверена, то обойдутся без брака. После завтрака Арисия находилась в малой библиотеке, пряталась ото всех за книжными полками. Услышав тихий скрип открывшихся дверей и приглушенные ковром шаги, Риса замерла на месте. Через пару лучин, аккуратно выглянув из-за стеллажа, она увидела двоих — Илая и ту самую девушку, которая тогда выходила из его комнаты. Они стояли рядом и о чем-то говорили, но со спины княжна не видела их лиц. «Вот же! Не будем врагами, Риса! Ты все неправильно поняла! Вот как это неправильно понять?» Арисия смахнула злые слезы и, больше не скрываясь, быстрым шагом пошла на выход. Ничего говорить или даже смотреть на Илая она не хотела. Сзади раздалось. «Риса? Постой!» «Катись к темной!» — выкрикнула Арисия, а затем, силой хлопнув дверьми, перед его лицом спешно побежала по лестнице вниз. «Риса, да подожди ты! Нет!» — воскликнула девушка, но на щепу обернувшись, увидела, как Илай перепрыгнул через ограждение лестницы, тем самым прилично сокращая путь и расстояние между ними. Арисия быстро спустилась в холл первого этажа и бросилась на улицу, в парк. Ей хотелось просто убежать, но у каменного фонтана Илай неожиданно схватил беглянку и с силой развернул к себе. «Послушай меня». «Свадьбы не будет! Я разрываю помолвку и все договоренности!» Не сумев сдержать эмоции, Риска готова была разреветься. Внезапно в резко потемневшем небе сверкнула яркая молния, осветив все вокруг и заставив посмотреть вверх. Через лучину прогремел ужасный гром, и с оглушительным хлопком с неба полилась вода, как будто призванная немедленно остановить происходящее. Илай, ничего не говоря, потянул Арисию в ротонду, расположенную недалеко от фонтана. Под ее крышей можно было спрятаться от дождя, хотя за эту лучину они уже полностью промокли. По кровле беседки забарабанил град, отстукивая только ему понятный ритм. Люди бежали в здание, прячась от разбушевавшейся стихии. Крупные льдинки, падая сверху, ломали нежные цветы и ветки деревьев, а вскоре в нескольких местах пробили крышу летней беседки, вынуждая Арисию с Илаем искать новое укрытие. Благо их нашел Тиан, уверенно держа магический щит над собой и еще несколькими людьми. «Присоединяйтесь к нашей дружной компании!» — крикнул он, пытаясь перебить шум от града. «Я их заберу». С другой дорожки подбежал Орвин. Вскоре все оказались в замке. Выглянув в окно, Риса увидела, как гроза уничтожает все вокруг. А поднявшись в покое, чтобы переодеться в сухое, заметила вдалеке много сломанных деревьев и где-то даже загоревшиеся постройки. «Град с дождем могут побить урожай. Это плохо скажется на стране», — неосознанно подумала девушка. «Я уже рассуждаю как папа. Вернее, как правительница. Тиан прав. Наша жизнь связана с государством, мы не можем быть другими». Откуда-то снизу раздался грохот и звон разбившегося стекла. Быстро сбежав в холл, где столпились жители замка, она сначала увидела лежавшие по всему полу осколки, люди не спешили их убирать. Они, замерев, смотрели в окно. Арисия подняла глаза и поразилась тьме, разлившейся в воздухе. Еще лучину назад был хоть пасмурный, но день, а сейчас стояла глубокая безлунная ночь. «Как же это так?» — прошептала девушка. «Не знаю. Но это явно ненормальное положение вещей», — так же тихо ответил Орвин, который стоял рядом и вглядывался во мглу. Боевой маг оказался абсолютно прав в своих суждениях, ведь в следующие несколько дней небесные светила так и не вернулись, а дождь продолжался. Лучшие маги и ученые княжества собрались в тронном зале, но никто из них не мог найти причину происходящего. Ингвар сам являлся живым олицетворением тьмы за окном, сидел смурнее грозовой тучи, Тиан с Орвом чертили какие-то заклинания, использовали артефакты, но, судя по растерянным лицам, ответа не было и у них. Риса старалась находиться рядом с отцом, и между тем постоянно чувствовала себя совершенно бесполезной. Ее дар не мог помочь, а знаний имелось слишком мало. Зашедший через свечу в зал Илай подошел ближе к князю и сообщил. Фаре все то же самое. Ничего не знают, ничего не помогает. Изменений никаких. Несмотря на голос и видимое спокойствие, Риса заметила, что он напряжен, сразу предположила. «Как и я», — думает о своей стране. «Это могут демоны устроить?» — тихо спросила княжна Утиана. «Ведь Фари они пока есть?» «Наверное. Мы еще не настолько хорошо их изучили. Вероятно, Эсхари и на такое способны», — задумчиво ответил он. Один из артефактов сработал, поэтому королевич обратил на него внимание. Взгляд его стал серьезным, даже злым. Арисия очень удивилась подобной перемене. До сей щепы ей казалось, будто он попросту не способен на негативные эмоции. Королевич резко встал и, схватив радужник, вышел в другую комнату. Арисия углядела, как обменялись взглядами Илай с Орвином. Последний, увидев, что ее внимание теперь приковано к нему, тихо пояснил. «В Ларекеле неспокойно. Король приказывает наследнику вернуться домой». Ил кивнул, соглашаясь с логикой этого требования, а вот Риса возмутилась. «Но как же мы? Нам необходима помощь!» «Ведутся переговоры. Эсмару нужны придворные маги». Князь встал и, взглядом призывая Малка и нескольких советников немедленно следовать за ним, вышел из зала. Позже, заметив, что Тиан пошел напрямую к князю, Арисия с Милом и Илай с Орвином устремились за ним. Ингвар не стал их выгонять, раз королевич не был против их присутствия. «Меня настоятельно просят вернуться домой, поэтому в ближайшие дни мы поедем к порталу». Ингвар кивнул, давая понять, что все осознает, и можно не тратить время на разговоры. «Но во тьме передвигаться опасно, в связи с чем я взял время на дорогу, и за эту седмицу хочу попробовать один вариант». Все оживились. «Какой план?» Эсморский князь внимательно посмотрел на молодого мужчину. Королевичу не исполнилось еще 30 зим, на вид он был чуть старше Илая с Арисией. Последнее время он отмечал, что молодежь радует его своими мыслями и поступками. Выросло прекрасное поколение, новой смене не страшно передать бремя власти. «Вызову к нам на помощь сильного дракона и Пифию». «Пифия — магиня, обладающая способностью предсказывать или видеть будущее». «Вполне вероятно, она сумеет увидеть, что здесь происходит». «Пифию?» — Орвин аж переспросил. «Откуда взялась предсказательница?» Тиан интригующе улыбнулся и продолжил прерванную боевиком речь. «Если у нас получится, то все прекратится, и я успешно закончу свою миссию. Если нет, то через седмицу уеду». «Не мне указывать или комментировать, но Эсмар и лично я благодарны за помощь. Тогда мне нужны несколько людей в сопровождении до портала». Сразу же добровольно вызвались Милыш и Илай с Орвином. На следующее утро, хотя определять время без небесных светил стало очень сложно, группа выдвинулась к ничейным землям. Целый день Риса не находила себе места, все валилось из рук, почему-то сильно переживала, особенно когда время их возвращения прошло. Хоть опоздание и можно было списать на сложные условия, но все равно Арисия не могла ничем заниматься. В итоге просто села на сундук у окна, как приедут, сразу увидит. И стала ждать. Потом залезла с ногами на подоконник, а лбом прислонилась к стеклу, силясь рассмотреть что-нибудь во тьме. Спустя несколько лучин, когда она уже подумывала об организации миссии по спасению, за спиной послышался хлопок. Испуганно обернувшись, княжна увидела, как у кровати возникла белая арка магического портала. Из нее вышли не только те, чьего возвращения она давно ожидала, но и высокий темноволосый мужчина, по всей видимости, тот самый обещанный дракон, с милой рыжеволосой девушкой. «Я просил представить главный вход или зал какой-нибудь. А вы лишь о девичьей спальне думать можете», — с ухмылкой сказал незнакомец. «Понятно, чем ты здесь занимаешься». «Это не я», — запротестовал Тиан. «Я о тронном зале думал. Все вопросы к этим троим. И вообще у меня невеста есть». «Липовая», — хмыкнул дракон. «Вот не надо! Меня устраивает», — с улыбкой ответил королевич другу. Заметив Арисию, все еще сидевшую на подоконнике и в немом изумлении смотрящую на них, добавил: «О, мы тебя напугали? Это Ксандр и Мари. А это Риса. Вернее, княжна Арисия». Риска спешно спустилась, на ходу одернув юбку и принимая приличный вид, положенный дочери князя. «Добро пожаловать в Эсмор!» Она сделала малый книксон, как было принято в Ларекеле. «Еще и спальня княжны», бросив многозначительный взгляд на Тиана, сказал Ксандр. Потом обратился к девушке. «Извините за вторжение, Кьярра. Порталы за грядой нестабильные». Рыжеволосая девушка, заправив за ухо выбившиеся пряди из прически, доброжелательно улыбнулась. «Я тоже ни при чем». Орвин с интересом листал книгу, которую Риса оставила на столе. «Здесь не бывал и думала...» «Хватит». Элай ткнул друга локтем в бок, насильно заставляя замолчать. «Сказали же, портал нестабильный». «Риса, мы долго отсутствовали?» Милош шагнул к Рисе и открыто встал рядом. «Да, сейчас уже ночь, но вас все ждут». «Тогда пойдемте к князю». Тиан, как всегда, жизнерадостно улыбнулся и пригласил небольшую компанию за собой. Риса с Милом вышли из комнаты последние и в необычной делегации стали замыкающими. «Как все прошло?» — тихо поинтересовалась княжна. «Как вы во тьме нашли дорогу?» «Не увидели», — хмыкнул оборотень. «Я вел по запаху, а маги освещали путь. Дорогу большинство знали, но все равно умудрились заблудиться, поэтому возвращались порталом. Переживала?» «Конечно! Как не переживать?» «А вот зря», — к ним обернулся Орф. «У нас из людей был только Элай. И то он хороший мечник. Все остальные маги или оборотни, а некоторые и то, и другое одновременно». Впереди выразительно скривился Ксандр, явно их услышав. Риса удивленно уточнила. «Он превращается в дракона, как Милош волка, да?» Орвин кивнул. «Ага. Почему-то у вас, оборотни, это только волколаки. В Ларекеле бывают медведи, рыси и другие животные. Ну и драконы, хотя это редкость. Осталось всего несколько княжеских родов». «Он еще и близкий родственник князя?» Тут уже Милош не сдержал своего интереса. «Не родственник, а целый князь. Князь Блэквуд собственной персоной». Орвин чуть ли не смеялся, увидев вытянувшиеся лица друзей. «Не сильно ли он молод для князя?» — съязвил Элай. «Княжеством управлять нелегко». «Моего мнения никто не спрашивал», — насмешливо ответил ему Ксандр. «На тебя посмотрю, когда титул получишь. Слава светлой, что я не наследник. Меня минует такая участь». Ил открыто улыбнулся. Тиан же обернулся. «Я, конечно, не пророк, и на лавры Мари не претендую, но... Элай, ты племянник фарского князя и жених будущей княгини Эсмора. С какой стороны не посмотреть, престол вполне маячит». «Уже не жених», — насупилась Риса. Элай бросил на нее задумчивый взгляд, но спорить не стал. Милош с Орвином переглянулись и тоже промолчали. Чувствовалось, что никто ее слова не воспринимает всерьез. Хотелось возмутиться, но девушка не успела. Мил, все еще идущий рядом, взял ее за руку и тихо сказал: «Обсудите это вдвоем». И, отпустив Рису, резко прошел вперед, тем самым уступив место возле Арисии и Лаю, чем парень немедленно воспользовался. «Предатель!» — беззлобно прошипела княжна в спину другу. Дальше до тронного зала шли молча, иногда искоса бросая друг на друга взгляды. После представления князю Ингвару прибывших повели выделенные покои. Обряд решили провести следующим днем, после того, как все полноценно отдохнут. Остаток ночи прошел спокойно, несмотря на все случившееся. Из-за мглы вокруг в замке постоянно было темно. Кристаллы и свечи не давали много света, а потому полумрак, что бывает по ночам, смотрелся совершенно инородно в дневное время. Арисия уже проснулась и, готовая в любой момент спускаться в холл, задумчиво сидела у зеркала, смотря на свое отражение и непонятно чего ожидая. Тиан, стукнув для приличия костяшками пальцев по косяку двери, заглянул в комнату. «Риса, не знаешь, где поблизости есть вода? Большая только». «Вода?» — непонимающе переспросила княжна. «Ну да. Озеро, река, водоем. Марианне нужна ее стихия. Новиград стоит на реке Навие, рядом с крепостной стеной протекает». «Пойдет?» — обернувшись, спросил он куда-то за спину и, видимо, получив утвердительный ответ, опять обратился к девушке. «Ты с нами?» «Конечно!» — вскочила на ноги Арисия. Ехать в темноте было странно. Отовсюду раздавались таинственные звуки, что-то шуршало, двигалось, ползало, где-то в отдалении звучали голоса. Город покинула компания всадников. Тиан, Ксандр с Мари и Милош с Риской. А перед процессией летели небольшие огненные шары, освещая путь вокруг. Милош привел всех на любимое место, где они часто проводили время вдвоем. Спешившись, все стали полукругом, а Марианна, виновато улыбнувшись, честно сказала: «Не уверена, что получится. Я не знаю точную причину, но смогу увидеть будущее, и тогда предположим решение». Она села на берег и, зачерпнув воды в ладонь, поднесла руку к лицу, тихо нашептывая что-то на незнакомом языке. Тиан пояснил для Рисы и Милоша: «Большинство заклинаний написаны на высшей речи». Вскоре уже все расположились на траве. Процесс сильно затянулся. Молча сидеть было скучно, но разговорам боялись помешать пифии. Из-за тьмы вокруг становилось жутко. Любой мелкий шорох в воображении представлялся чем-то ужасным. Пробегавшая недалеко полевая мышь могла оказаться саблезубым кроканом. Риса вздрагивала от каждого звука, и первым не выдержал Ксандр. Мало кто из животных отважится подойти близко к дракону. Да и я почувствую заранее. Хватит подскакивать. «Дракон! Полезная животинка в хозяйстве. Рекомендую». Тиан растянулся на траве и, положив руку под голову, жевал сорванную соломинку. «Шш!» Марианна обернулась к мужчинам, грозно сверкнув голубыми глазами. «Согласна, но это мой дракон. И я могу натравить его на одного болтуна». «Мои извинения, княгиня Даймон. Обязуюсь заткнуться и не мешать». Еще свечу все молчали, и вскоре их старания были вознаграждены. Марианна резко встала и обернулась к друзьям. «Я видела будущее. Тьма пропала?» «Да. Но мне надо подумать, как это трактовать?» Девушка присела на траву и начала что-то быстро записывать в книгу в кожаном переплете. Пифия неожиданно для себя столкнулась с четырьмя парами глаз, очень внимательно на нее смотрящими. «Ой, вам рассказать, да?» — наивно спросила Мари. «Было бы неплохо». Тиан саркастично ухмыльнулся. «Но если считаешь нужным, нам же это совсем не важно». Марианна сдула рыжий локон с лица и приступила к пояснению. «Хорошая новость. Тьма уйдет. И, видимо, скоро, потому что я видела Арисию, а она выглядела так же, как и сейчас». «Это замечательная новость», — не сдержался Милош. «Только...» — Марианна замялась. «Только что?» — спросила Риса с замиранием сердца и, не выдержав паузы, повторила. «Только что? На тебе была княжеская корона?»